Глава 13. Мой самолет вылетал в 7:30. Я ушла с собрания пораньше, чтобы упаковать вещи, и всю дорогу, пока ехала в аэропорт на смурфике, пыталась выкинуть из головы мысли о Трентоне. Я опустила взгляд на левую руку, лежавшую на руле. Буквы на пальцах складывались в начальные слоги слова «куколка». Ти-Джей вряд ли одобрит это, и дай бог он не спросит, почему я выбрала именно такую фразу для татуировки. Казалось, прошла целая вечность, пока я парковалась, пересаживалась на автобус и проходила регистрацию. Мне не нравилась спешка, но Ти-Джей забронировал билет на последний сегодняшний рейс, и я во что бы то ни стало собиралась сесть в этот самолет. Я хотела понять, охладела ли я к Ти-Джею только ли из-за расстояния между нами. Стоя в длинной очереди перед пунктом досмотра, я услышала, как выкрикнули мое имя. Обернулась и увидела, что по направлению ко мне мчится Трентон. Охранник сделал шаг вперед, но, увидев, что Трентон остановился возле меня, расслабился. «Что ты, черт побери, делаешь?» — спросил он, тяжело дыша. Он поставил руки на бедра, грудь его вздымалась. На нем были красные спортивные шорты, белая футболка и потертая красная кепка Сектау. При виде Трентона внутри у меня все перевернулось. Не потому, что мне льстило такое внимание, а потому, что я попалась. «А что ты, черт побери, творишь?» — спросила я, оборачиваясь на глазеющих на нас людей. «Ты сказала, что мы увидимся завтра, а теперь, черт тебя дери, улетаешь!» Женщина, стоявшая на несколько человек впереди, прикрыла уши своей дочери. «Простите», — проговорил Трентон. Очередь двинулась вперед, и я вместе с ней. Трентон не отставал. Все решилось в последнюю минуту. «Ты ведь летишь в Калифорнию?» — огорченно спросил он. Я ничего не ответила. Мы сделали еще несколько шагов вперед. «Все потому, что я поцеловал тебя?» — спросил он на этот раз громче. «Трент, он купил мне билет. Я что, должна была сказать «нет»?» «Именно, сказать «нет». Что-то последние 3 месяца он не слишком горел желанием увидеться с тобой. А теперь ни с того ни с сего покупает билет на самолет? Да брось ты!» — сказал он с досадой, хлопая по ноге. «Трент», — тихо проговорила я, — «возвращайся домой. Все это нелепо». Очередь вновь двинулась, и я прошла вперед на пару шагов. Трентон поравнялся со мной. «Не улетай», — сказал он. Его голос был лишен эмоций, а в глазах застыла просьба. Я усмехнулась, пытаясь разрядить обстановку. «Я же вернусь через несколько дней. Ты ведешь себя так, будто никогда больше меня не увидишь. Когда ты вернешься, все будет иначе, и ты это знаешь». «Прекрати», — сказала я, оглядываясь по сторонам. Очередь вновь двинулась. Трентон протянул ко мне руки. «Просто дай мне несколько дней». «Несколько дней для чего?» Он снял кепку и потер макушку, что-то обдумывая. Видя его подавленное состояние, я сглотнула появившийся в горле ком. Мне хотелось обнять Трентона, сказать, что все в порядке. Но как я могла утешить его, ведь именно я причиняла ему боль? Трентон вернул кепку на место и раздраженно сдвинул ее себе на глаза. Затем вздохнул. «Господи, Кэмми, прошу тебя! Я не могу этого сделать! Уж точно не здесь, и никогда я думаю о тебе там, с ним!» Очередь продвинулась еще дальше. Я была следующей. «Пожалуйста», — попросил он. Затем нервно усмехнулся. «Я люблю тебя». «Следующий», — сказал служащий, жестом руки подзывая меня к стойке. После долгой паузы я поморщилась и выдавила из себя слова. «Если бы ты знал то, что знаю я, ты бы так не говорил». «Не хочу ничего знать», — он покачал головой. «Я хочу лишь тебя». «Трент, мы просто друзья». Плечи Трентона осунулись, а на лицо легла тень. «Следующий», — повторил служащий. Он следил за нашим разговором и выглядел не слишком терпеливым. «Мне пора. Увидимся, когда я вернусь, хорошо?» Трентон уперся взглядом в пол и коротко кивнул. «Ага». Он стал удаляться, но вдруг развернулся. «Мы уже давно не друзья, и ты это знаешь». Трентон повернулся ко мне спиной, а я передала служащему свой билет и документы. «Вы в порядке?» — спросил меня мужчина, что-то черкая на моем билете. «Нет», — ответила я. У меня перехватило дыхание. Я подняла глаза, полные слез. «Какая же я сволочь!» Служащий кивнул и махнул рукой, чтобы я проходила. «Следующий!» — сказал он стоящему за мной человеку. Я боялась пошевелиться. Вдруг все окажется сном. Еще будучи ребенком, я поняла, навещая своих друзей, что другие отцы не такие, как мой, и другие семьи намного счастливее моей. С ранних лет я мечтала о том, чтобы жить одной и обрести гармонию. Но и взрослая жизнь оказалась источником разочарований, а не большим приключением. Поэтому, чтобы не вспугнуть это мгновение счастья, я осталась неподвижной. Нежиться в этом безупречном таунхаусе в минималистском стиле было для меня сейчас пределом мечтаний. С довольной улыбкой на лице и без какой-либо одежды я лежала на огромной кровати Ти-Джея, завернувшись в белые простыни из египетского хлопка. Он вытянулся рядом со мной и глубоко, размеренно дышал. Через несколько минут Ти-Джей проснется и будет собираться на работу, а когда он выберется из постели, мне откроется великолепный вид на его ягодицы. Но дело не в этом. Следующие 8 часов я проведу в одиночестве, наедине со своими мыслями, и весь восторг от этих каникул сменится беспокойством. Во время полета в моей голове поселились сомнения. Я гадала, последняя ли это наша встреча. Нервное напряжение, преследовавшее меня несколько месяцев, испарилось в тот момент, как я увидела Ти-Джея на выдаче багажа, и он улыбнулся мне. Из-за этой самой улыбки я теперь лежала в его постели, что казалось мне одновременно правильным и неправильным. Может, мне приготовить завтрак, чтобы отметить проведенные вместе 12 часов впервые за несколько месяцев? А может и нет. Опять я за старое. Хватит уже притворяться. Той Кэми больше нет. Рейган все правильно сказала прошлым вечером, когда я со стервенением собирала вещи. «Что стряслось с тобой, Кэм? Где та уверенность, которую ты излучала? Ты словно послушный щеночек. Если проблема не в Ти-Джее, ты ничего не можешь с этим поделать. Так прекрати волноваться». Не знаю, что случилось с той невероятно уверенной в себе девушкой. Нет, знаю. В моей жизни появился Ти-Джей, и последние 6 месяцев я делала все, чтобы стать достойной его. Хотя, честно говоря, только часть этого времени. Вторую же я посвятила прямо противоположным действиям. Ти-Джей повернул голову и поцеловал меня в висок. «С добрым утром. Хочешь, я сбегаю за завтраком?» — спросил он. «Отличная мысль», — отозвалась я, целуя его обнаженную грудь. Ти-Джей аккуратно вынул из-под меня руку и сел на кровати. Потянулся и, наконец, встал, давая мне насладиться видом, о котором я мечтала уже 3 месяца. Он надел джинсы, перекинутые через стул, и вынул из шкафа футболку. «Как всегда, рогалик и сливочный сыр и апельсиновый сок, если можно». Он обул кеды и взял ключи. «Как пожелаете, мэм. Скоро вернусь!» — крикнул он и закрыл за собой входную дверь. Я чувствовала себя недостойной его вовсе не потому, что он вел себя как недосягаемый придурок. Наоборот, когда такой удивительный мужчина приходит в бар и просит твой номер телефона, не успев сделать заказ, то приходится из кожи вон лезть, лишь бы удержать его. Между делом я забыла, что именно я чем-то зацепила его, а потом и вовсе про него забыла. Как только Ти-Джей обнял меня на получении багажа, я не удержалась и сравнила это с объятиями Трентона. Когда Ти-Джей целовал меня, его губы по-прежнему были восхитительными, но не казалось, что он нуждается во мне так, как Трентон. Злясь на себя, я поняла, что делаю несправедливые и ненужные сравнения. Я пыталась остановиться, но безуспешно. Я провалилась по всем статьям. Честно это или нет, но я хорошо знала Трентона, а вот Ти-Джей стал для меня чужим. Через 10 минут Ти-Джей прибежал обратно, положил пакетик с рогаликом мне на колени и поставил сок на тумбочку. Затем по-быстрому поцеловал меня. Тебя вызывают? Да, раннее совещание. Еще не понял, что там происходит, поэтому не знаю, когда вернусь домой. Я пожала плечами. Все нормально. Увидимся, когда получится. Он снова поцеловал меня, наспех разделся, надел отутюженную белую рубашку и темно-серый костюм, обул туфли и умчался, прихватив с собой галстук. Дверь захлопнулась. «Пока», — сказала я, оставшись в одиночестве. Я легла на кровати и уставилась в потолок, грызя ногти. В таунхаусе Ти-Джея царила тишина. Никаких соседей или домашних питомцев. Даже золотой рыбки не было. Я представила, как в моей квартире рядом со мной на диване сидит Трентон, что-нибудь смотрит по телевизору и слушает мою болтовню о работе, учебе или о том и другом. Здорово, когда есть кто-то, желающий быть с тобой рядом в качестве кого угодно. А я вместо этого пялюсь в белый потолок, разглядывая, как хорошо он выделяется на фоне бежевых отштукатуренных стен. Бежевый. Это так в духе Ти-Джея. Он олицетворял безопасность, стабильность. Однако на расстоянии тысячи миль все может показаться привлекательным. Мы никогда не ссорились, но из-за чего ссориться тем, кто не видит друг друга? Ти-Джей знал, какие рогалики я люблю, но не знал, что я ненавижу рекламу и какие радиостанции я слушаю, как и то, что я первым делом снимаю бюстгальтер, возвращаясь домой. Знал ли он, что мой отец — редкостная сволочь, а братья одновременно очаровательные и несносные? Знал ли, что я никогда не заправляю постель? Ведь Трентон все это знал, и тем не менее я была ему нужна. Я дотянулась до тумбочки и проверила телефон. Письмо с сайта «Ищу пару в вашем районе» — и все. Трентон, наверное, ненавидел меня и правильно делал, ведь он попросил меня определиться, а я выбрала не его. Теперь я лежала обнаженная в постели другого мужчины и думала о Трентоне. Я закрыла лицо руками и выругалась. По щекам потекли горячие слезы, затекая в уши. Мне хотелось быть одновременно и здесь, и там. Рейган как-то спросила меня, влюблялась ли я сразу в двух парней. Тогда я еще не знала, что со мной все так и случится. Двое столь разных и в то же время похожих мужчин. Оба были привлекательными и невыносимыми, правда, по разным причинам. Закутавшись в простыню, я выбралась из постели и обошла опрятный таунхаус Ти-Джея. Внутри, как в музее, здесь словно никто не жил. Наверное, по большей части именно так все и было. На узком столе возле стены в гостиной находилось несколько фотографий в серебристых рамках. Черно-белые снимки Ти-Джея с братьями, с родителями. И еще одна. Мы с ним на пирсе во время моего первого визита сюда. В гостиной также стоял черный телевизор. Пульт находился строго на краю стола. Подключено ли здесь телевидение, я не знала. У Ти-Джея ведь совсем не было времени его смотреть. На стеклянном журнальном столике лежали журналы Men's Health и Rolling Stone, расправленные как колода карт. Я взяла один и пролистала страницы. Мне вдруг стало скучно и беспокойно. Зачем я приехала? Доказать себе, что я люблю Ти-Джея? Или что не люблю? Когда я села на диван, тот почти не прогнулся подо мной. Он был из бледно-серого твида с отделкой из коричневой кожи. От колючей обивки зудело все тело. В этот раз таунхаус произвел на меня совершенно иное впечатление. Мускусный, однако свежий запах больше так не привлекал меня. Вид из огромных окон на залив больше не казался волшебным. Да и все присущее Ти-Джею совершенство потеряло свое очарование. Несколько проведенных с Трентоном недель все изменили. Я вдруг подумала, что нет ничего прекраснее беспорядка, недостатков, легкой неуверенности, всего того, что представлял собой Трентон. Всего, что я видела в самой себе и до сегодняшнего дня не любила. Да, может, путь впереди был тернист, но мы шли к определенной цели. Неважно, что пока мы ее не достигли. Важно то, что мы вместе проходили через трудности и неудачи, падали, вставали, набирались сил и шли дальше и добивались успеха. Трентон, конечно, не открывал передо мной все двери, но дорога к ним казалась веселее. Мы могли не стыдиться того, чего у нас нет, а гордиться тем, к чему стремились и через что проходили бок о бок. Я поднялась и прошла к высоким окнам, выглядывающим на улицу. Трентон выяснил, куда я собираюсь, примчался в аэропорт и умолял меня остаться. Будь я на его стороне, простила бы я себя. Я представила, как он, одинокий и отвергнутый, возвращается домой, и на глаза навернулись слезы. Стоя посреди этого идеального дома, принадлежащего идеальному мужчине, я крепче закуталась в простыни и заплакала, мечтая о непризнанном татуировщике, которого оставила позади. Все детство я ждала своего первого дня свободы. Практически каждый день на протяжении 18 лет жила завтрашним днем. Но впервые мне захотелось повернуть время вспять.